Глава 35. Сначала я ничего не понимаю. Ни растерянности Амины, ни ее каких-то резких, копошливых движений. Ни того, что она говорит. Я просто рада ее видеть. Рада, что с ней все хорошо, что она пришла увидеться со мной. А потом, когда она говорит и говорит, до меня начинает доходить. Подожди. Торможу ее. Что ты хочешь сказать? В смысле я могу сбежать? Я не хочу никуда сбегать. Смеюсь. «Дария!» Амина грустно мотает головой, а затем озирается, будто боится, что нас прервут. И я вдруг понимаю, что это действительно могут сделать. Она, видимо, так же, как и я, сбежала. «Давай на такси сядем и уедем куда-нибудь, в кафе или ресторан. Поговорим спокойно». Амина сомневается, мнется, несколько раз озирается, но кивает. Нерешительно, будто все еще не уверена. Из-за такого ее поведения я начинаю суетиться, нервничать и тоже осматриваюсь с дико колотящимся сердцем. Однако мы спокойно садимся в такси и доезжаем до кафе. Незнакомого, нового. В те места, где мы раньше бывали, ехать не рискуем. В кафе заказываю кофе, а Амина так и вовсе только воду. Она все еще будто не уверена в правильности того, что мы здесь находимся. И так это разительно отличается от той Амины, к которой я привыкла. От той зажигалки и яркой девушки, какой она была. Сейчас она передо мной грустная и поникшая. «Я так долго тебя искала», — признаюсь Амине. «Всех на уши подняла, представляешь?» Она кивает и как-то грустно улыбается, а затем спрашивает про родителей. Они переживали, конечно, расстроенные были. Врать Амине у меня получалось плохо, вот и сейчас с трудом получается сказать ей, что родители ее переживали, ведь тогда мне казалось, что им и вовсе наплевать на то, что их дочь увезли. «Ты вышла замуж, а не изменилась», — с улыбкой говорит Амина. «Я знаю все, я звонила родителям». Она опускает голову и смотрит на свои переплетенные руки. «Папа сказал никогда больше не звонить им». Не сдержавшись, накрываю рот ладонью. Все еще в голове не могу уложить, что такое реально. Разве хорошие родители откажутся от своего ребенка? Уверена, что нет, и мои бы не отказались, что бы я ни совершила. Такова реальность, Дария. Я этого не знала, не понимала. Думала, что все уже по-другому. Давно не так, как когда-то. Я на это надеялась, но... Она замолкает, когда к нам подходит официант. Поджимает губы и молчаливо ждет, пока он нальет ей в стакан воду, а затем осушает половину и смотрит на меня. Так смотрит, что я тут же спешу заговорить о ней, чтобы она не начала говорить обо мне. О себе я не хочу, не вижу смысла. Амине Довлатов никогда не нравился, не будучи свободным мужиком, ни в роли моего мужа. Она его не принимает, так что делиться тем, как я счастлива, не имеет смысла. Да и некрасиво это. У нее драма, похищение. Я вдруг понимаю, что стоило бы сказать о полиции и заявлении, но отчего-то молчу. Меня словно смущает что-то, и я никак не могу понять, что же именно. «Что ты будешь делать дальше?» Спрашиваю у нее серьезно. «То, что произошло, нельзя оставить просто так. Мы должны притянуть его к ответственности, так ведь? Многие не верят в то, что говорят в новостях, и нам просто нужно опровергнуть все, что там транслируют. Это не сложно ведь, правда?» Амина от чего-то молчит, и мне, честно говоря, как-то сложнее с ней контактировать, когда она такая. Безыдейная, спокойная, словно ей и не нужно никуда. А ведь ей нужно. И в полицию, и в прокуратуру. Туда, где ей помогут, где примут заявление и будут работать. Должен ведь быть здесь отдел полиции, который не испугается этого Абдулова. Нечего опровергать. Наконец, говорит Амина. Все так, как они говорят. Что? Ошарашенно переспрашиваю. То. Смысла нет. Они богачи, а мы так, сошки мелкие. Но, Рустам, я знаю, ты его не любишь, он не нравится тебе, но он теперь мой муж, и он решит эту проблему. Он ведь искал тебя. Искал? Амина хмыкает и мотает головой, а затем и вовсе начинает смеяться. Да никто меня не искал, Дария. Он знал, где я, потому что забрали меня с его разрешения. «Что? Нет, этого не может быть! Ты наверняка что-то не так поняла!» Амина мотает головой, словно поверить не может, что я такая упрямая, а мне как-то неожиданно хочется обелить Рустама. Сомневаюсь, что в этом есть необходимость, но хочется безумно. Он ведь хороший, не такой, каким его видят другие. Все я так поняла. Когда тебе говорят не приближаться к жене, сложно еще питать иллюзии. Да Влатов в курсе, где я была. И именно он разрешил украсть меня с банкета, сдал мое местоположение. Нет. Все еще отрицаю, а затем хватаюсь за вопрос, который меня долго интересовал. Почему ты? Ты знала этого Абдулова? Знала. Кивает. Мы с ним пересеклись неудачно. Он пытался познакомиться, а я отказала ему. Он тогда меня заметил, преследовал. Ну почему? Почему ты не сказала? А что говорить? Кому? Отцу? Он бы разозлился. И что теперь? Вернешься к нему, и все будет хорошо? У меня выхода нет, а у тебя есть. Беги от Довлатова, Дария, беги. Он страшный человек. Он не тот, за кого себя выдает. Не бизнесмен, а криминальный авторитет в определенных кругах. Криминальный авторитет? Не могу переспросить без смеха. Рустам? Амина обиженно поджимает губы, отворачивается, а я просто не могу не смеяться. Ну разве это не смешно? Мой Рустам и такие глупости. Да зачем ему вообще? Он успешный и так, а с этим Абдуловым ни за что бы не связался, уверена. Проверь его, Дарья. Посмотри его документы, компьютеры, да что угодно. И ты узнаешь, какой он на самом деле. Я так долго хотела увидеть подругу, но теперь мне хочется поскорее с ней разойтись. Я как-то не ожидала, что вместо объяснений получу обвинение в адрес своего мужа, который старался ее найти и узнавал о ней. Я даже кофе выпиваю залпом и поднимаюсь с места. Думаю, мне пора. Ты глупо влюблена в него, но посмотри на ситуацию под другим углом. Он врет тебе и скрывает свою истинную натуру.